Глава 5. Аделаида Ростиславовна. Катастрофа. Моему возмущению нет предела, когда я усаживаюсь на заднее сиденье автомобиля и со злостью хлопаю дверью. Поехали. Командую водителю и только сейчас понимаю, что едва Славика не забыли на улице. Он бы лучше порасторопнее был, а то прирос к земле. Я, если честно, сегодня так и не поняла. А за что он зарплату получает? Нехилую, кстати. Да на его место выстроится тысячная очередь, лишь бы стать личным помощником самой Аделаиды Мехчинской. «Можно ехать?» — интересуется водитель, когда Славик наконец-то усаживается со мной рядом. «Давай!» — киваю в подтверждение своих слов и тут же поворачиваюсь лицом к своему помощнику. «Шевелиться не пробовал?» «Извините, Аделаида Ростиславовна, еще немного и заикаться точно начнет. Но мне сейчас это ни к чему. Трезвый расчет. Дельные советы, как поступить правильно, несмотря на свою примитивную внешность и слегка пришибленный вид, Славику цены нет. Он настолько хорошо меня чувствует, что знает, когда надо заткнуться, а когда вступиться. Причем всегда только по делу. На него можно положиться в трудную минуту. Иногда мне кажется, что это не человек. Робот. Самый настоящий. Такой объем работы, как в нашем агентстве, не каждый потянет. Даже за бешеные бабки, которые я плачу Славику. Ладно, проехали. Машу рукой в ответ, так как сейчас мы еще уйму времени потратим на всякую билиберду. А у нас нет этого самого времени. От слова вовсе. Что делать будем? Интересуется аккуратно мой помощник, а я хмурюсь в ответ. Это я у тебя хотела спросить, дорогой. Фыркую, еще и язвлю, так как пока не представляю, как из сложившейся ситуации выпутаться без серьезных последствий. Что делать будем, а? Где эту девку искать? Ты же понимаешь, мы не можем упустить этот контракт. А как девочка к вам попала? Славик приподнимает одну бровь вверх, а я лишь громко вздыхаю в ответ. Помощник только вчера вечером прилетел сюда из столицы, а значит, пропустил самое интересное. Да я бы тоже сюда и дальше носа не показывала, если бы не дела. Управляющий филиалом профукал дорогущий контракт. Еще и денег украл немало, оставив девочек без части гонорара. Интересно, а на что он вообще рассчитывал? Вроде мужик не глупый, в нашем бизнесе давно, да и у меня к нему 5 лет претензий не было. «Аделаидушка, прости!» Чуть ли не на коленях умолял меня и плакал. «Бес попутал!» «Ты, Гриша, урод моральный!» Я скривилась, так как тошно становилась от подобной картины. «Думал, тебя найти будет сложно. Или у меня связи не хватит, чтобы тебя засадить? Мне нужны были деньги». Мужчина отвернулся, а я со злостью довольно громко хмыкнула. «Много и срочно». «Всем нужны деньги. Только одни, Гриш, честно зарабатывают или также честно просят помощи, если очень припекло, а другие — помоги, Аделаидушка». «И как тут мозгами не тронуться? Он в своем уме?» А раньше где было его «помоги, Аделаидушка»? Сейчас мне, если честно, плевать, зачем ему деньги понадобились. И даже слушать не хочу никакие оправдания. А еще теперь мне приходится расхлебывать его делишки. Черт знает, сколько еще я здесь проторчу. Это не она попала, а мы попали, Славик. Я развожу руками в разные стороны. Прибилась ко мне на улице, хотела к нам в агентство устроиться, а я, в общем, сглупила. Нам же нужны были девочки для количества. Вот я и дала этой дурехе вроде как шанс. Даже позвонить обещала. Усмехаюсь, вспоминая печальные глаза этой крошки. Да я даже не помню, как зовут-то ее. Про то, где искать эту пигалицу, я и думать боюсь. Город-то не маленький, хоть и не столица. Да и я тут без году неделя. Понятия не имею, куда и к кому обратиться за помощью. Так в чем проблема? С оптимизмом произносит Славик, а я снова поворачиваюсь к нему лицом. «Она же должна была оставить вам свой номер телефона». «Самый умный?» Кривлюсь в ответ, наблюдая, как с лица паренька сползает улыбка. «Чего ты скалишься? Типа я такая дура, взяла телефон у девочки, а теперь голову ломаю, как ее найти? Логика, Славик, на высшем уровне». «Извините», — помощник опускает глаза вниз, «но мне сейчас нужен его светлый ум, а не расстроенные чувства». «Отставить сопли!» Командую, наблюдая, как паренек приободряется. «Телефона нет, так как я не собиралась ей звонить. Да кой он мне в таком случае сдался?» «Имя, фамилия?» «А хрен ее знает, как ее зовут?» Пожимая плечами в ответ. «Вот скажи, когда мы имена запоминали, если девок разово в массовку брали?» «Тоже верно», — печально вздыхает Славик. «Думаете, Аделаида Ростиславовна, что-то же она должна была вам рассказать о себе?» «Думайте, а я что делаю, по его мнению?» Уже весь мозг себе сломала. «Но ничего в головушку мою не лезет, хоть стреляйся. Никакой информации. Просто полнейший тупик. Интересно, что в ней Терехов нашел?» Автомобиль останавливается, а я, не дожидаясь водителя, сама вылезаю из салона. «Девочка, кстати, харизматичная», — улыбается Славик, догоняя меня. «Вы бы присмотрелись к ней получше». «Издеваешься?» Я останавливаюсь возле входа и поворачиваю голову в сторону помощника. «Мне для полного счастья еще не хватало сейчас из новичков звезд лепить. Прошли те времена, когда я этих неблагодарных выводила в свет». «Думаете, Терехов передумает?» Славик наклоняется и негромко произносит, чтобы никто не услышал. «Очень надеюсь, что да». Кривлюсь и открываю дверь. «Но в любом случае, второй раз впросак нам попасть никак нельзя, дорогой». «И где ж мне искать тебя, Кристи Мэй?» «Кстати, этот дурацкий псевдоним придумала я. Первое, что в голову пришло. Ибо имя девушки я тогда забыла напрочь. Света, Маша, Даша», — перечисляет Славик, когда мы заходим в мой кабинет. «Ну уже вспоминайте, Аделаида». «Стоп!» Я поднимаю указательный палец вверх и останавливаюсь, аккурат возле своего кресла. «Что-то точно было». Хмурюсь, пытаясь собрать куски информации в единое целое. «Мисс чего-то там она выиграла». Пауза. Но хоть убей, название города в голову не лезет. «Пять». Снова запинаюсь, все так же напрягая мозг. «Нет, вроде 6 лет назад». «Уже лучше», — кивает Славик, а меня осеняет. «Я в жюри конкурса сидела». «Так это в корне меняет дело». Помощник хлопает в ладоши и испаряется из моего кабинета. А я падаю на кресло и закрываю глаза, откидываясь на высокую спинку. Устала. Дико, безумно. Мне бы поспать. А лучше отоспаться денечек. Или два. Эти бесконечные гонки, контракты, перелеты, мелькание лиц перед глазами. Надоело? Тихо шепчу, все так же сидя в кресле с закрытыми глазами. Я уже давно задумываюсь, а надо ли оно мне? Муж давно бросил, узнав, что у меня очень серьезная болезнь, и я не могу иметь детей. «Давай усыновим», — я умоляла, надеясь, что здравый смысл все-таки преобладает над глупыми эмоциями, но Валера был непреклонен. «Мне не нужны чужие отбросы». «Пошел вон». Это позже я узнала, что у него есть молодая любовница, которая, кстати, по какой-то необъяснимой причине не захотела рожать ему наследника, а через 4 года выгнала на улицу этого неудачника. И он не придумал ничего лучшего, как приползти ко мне с извинениями. «Аделаида Ростиславовна, нашел!» Громкий крик Славика выводит меня из раздумий, и я резко открываю глаза. А может, я все-таки вырубилась? Хоть на время отключилась от реальности, погрузившись то ли в сон, то ли в воспоминания. «Не тяни!» Я подъезжаю в кресле ближе к столу, а Славик с довольной физиономией протягивает мне лист бумаги. «Агата Алексеевна Черныш», произносит парень бодро и протягивает следом фотографию. «Она». Улыбаюсь, так как проблема почти решена. Остались мелочи. Узнать, где ее можно найти, но это решаемо в течение 24 часов. Славик отыщет и иголку в стоге сена, тут живой человек. Надо же, как мир тесен. Звонить не хотела, но встретиться нам все же придется. «Завтра будете знать о ней все». Мой помощник доволен, как слон, а я не отвожу взгляда от фотографий. Девочка и вправду харизматичная. Как говорил Ким, камера ее любит. Из нее можно сделать звезду, если захотеть. «Ну что, птичка моя ненаглядная?» Ехидно усмехаюсь, продолжая внимательно рассматривать черты лица Агаты. «Или я тебя потоплю окончательно?» намеренно делаю паузу, все так же скались, глядя на фото. Или в одночасье ты проснешься богатой и знаменитой. Теперь твоя судьба, Агата Черныш, в моих руках.